Глава 19. Оливия. «Не думал, что ты притащишь с собой эту грязь». Сайлас Ваал прошел в гостиную и остановился у окна. «Объяснись, сын». Завернутая в одно тонкое полотенце, я чувствовала себя крайне неловко, а после королевского приветствия мои щеки обожгло румянцем гнева. «Грязь? Я?» «Мы, конечно, никогда не были лучшими подружками, но как он посмел так назвать меня?» Я бросила быстрый взгляд на Альдера. Скулы темного принца заострились, щеки побледнели, и было видно, что он с такой силой сжимал челюсти, что его зубы, наверное, начали крошиться. «Во-первых, здравствуй, отец». Альдер быстро взял себя в руки, и его голос прозвучал холодно и практически равнодушно. «Во-вторых, Оливия — моя невеста, и я убедительно прошу тебя быть с ней вежливым». Сайлас, наконец, обратил на меня должное внимание. Его медленный, оценивающий взгляд прошелся по мне, оставляя ощущение чего-то грязного, после чего мне снова захотелось как следует помыться. «Невестой?» — презрительно фыркнул он. «Ты можешь играть с ней сколько угодно, но зачем было тащить сюда? Что скажет Киллиан?» Мои глаза невольно распахнулись шире. «Он что, не в курсе?» Альдер бросил на меня предостерегающий взгляд и повернулся к отцу. В отличие от меня, темный принц не терял времени даром и начал одеваться. «Киллиан Алиас мертв», — ровным тоном произнес Эль. «Я убил его». «Что?» С лица Сайлоса в одно мгновение слетела маска невозмутимости. Его лицо исказилось. «Что ты сделал? Зачем?» «Затем, что все это время мы не занимались уничтожением пустоши и восстановлением Конкордии, как вы с ним договаривались. Когда я прибыл навстречу, Киллиан напал на меня, силой захватил жезл и сделал меня своим пленником». «Чушь!» — король Аркейна нетерпеливо махнул рукой. «Думаешь, я оставил бы жезл без присмотра? За тобой все это время следовали лучшие воины моей гвардии и один из твоих братьев. Он каждый день докладывал, что с тобой все в порядке, и работа в Конкордии движется». «Что? Как это возможно?» «Кажется, мы с Альдером подумали об одном и том же, потому что взгляд темного принца стал колючим». «Кто из братьев?» — опасно спокойным голосом спросил он. Его отец вскинул свою идеальную бровь, и его лицо начало вытягиваться. «Ты же не думаешь, что...» — зашипел он и бросил на меня внимательный взгляд. «Может, продолжим беседу в моем кабинете?» Я повела плечом, давая понять Альдеру, что ничего не имею против его приватного разговора с отцом, но он внезапно как будто разозлился. «Мы будем говорить здесь». Принц упрямо вздернул подбородок. «У меня нет секретов от Оливии». На удивление, король не стал кричать и сыпать оскорблениями. Вздохнув, он опустился на диван и скрестил руки на груди. Альдер опустился в кресло напротив него, а я осталась растерянно стоять посреди гостиной. По-хорошему, мне стоило одеться, но никакой одежды у меня не было. Последняя сгорела в очищающем пламени. При воспоминании об этом меня снова охватила дрожь. Стоять перед королем Аркейна в одном полотенце было более чем неловко, и Альдер наконец это понял. «Извини, отец». Принц вскочил с кресла и, схватив меня за руку, потащил в спальню. Там он распахнул гардеробную и, дойдя практически до самого конца вдоль ряда своих рубашек, поднял с пола коробку. «Что это?» — спросила я, когда мы вернулись в комнату, и Альдер поставил свою ношу на кровать. «Вообще-то подарок». Мне показалось, или он действительно смутился? «Хотел отдать тебе до того, как все внезапно закончилось». Мое сердце колотилось где-то в горле, когда я осторожно снимала крышку со своего подарка. Уместно ли это сейчас? Ведь там, в гостиной, нас ждал король Аркейна. Но все мысли вылетели из головы, стоило мне увидеть платье. Ярко-алое, как свежая кровь, и такое же струящееся. Прежде чем я успела начать задавать вопросы, Альдер поспешно покинул спальню, оставив меня наедине с нарядом. Я не хотела заставлять мужчин ждать, и, вернувшись в гардеробную, сбросила полотенце и переоделась. Платье сидело на мне, как вторая кожа, и я точно знала, с какими мыслями темный принц его покупал. Когда я вновь вошла в гостиную, одевшись и высушив волосы магией, разговор на несколько мгновений затих. Сайлас вновь окинул меня ядовитым оценивающим взглядом, но на этот раз воздержался от комментариев. А передо мной встала очередная проблема — куда сесть? Единственное кресло оказалось занято Альдером, а на диван королю мне очень не хотелось. Усмехнувшись, я подошла к темному принцу и грациозно опустилась к нему на колени. Брови мужчины взметнулись вверх, а уголки губ приподнялись в удивленной улыбке. «Лив», — прошептал он, проведя носом по моей шее, — «ты уверена, что это хорошая идея?» Несмотря на серьезность нашего положения, Альдер мгновенно пришел в полную готовность. Доказательство это толкнулось мне в попку, вызвав легкую дрожь предвкушения во всем теле. «Уверена». Я бросила быстрый взгляд на Сайлоса, на скулах которого четко обозначились желваки. «Итак», — нетерпеливо начал король, — «в чем именно, Альдер, ты собираешься обвинить своего брата?» «Какого из них?» Мужчина подо мной заметно напрягся. Кажется, разговор зашел совсем не туда, куда он планировал. «Кто тайно сопровождал меня на встречу с королем Киллианом?» «Конрад», — будто неохотно ответил Сайлос. Внутри меня шевельнулась тревога. «И зачем кронпринцу понадобилось избавляться от меня таким образом?» — задумчиво спросил Альдер. «Я ведь даже не претендую на трон». «Ты сильнейший из своих братьев». Кажется, король тоже сделал какие-то выводы. Его лицо окончательно помрачнело. Губы темного принца скривились в мрачной усмешке. «Надо же!» — ядовито протянул он. «Ты вслух признал это?» «Я и раньше говорил тебе об этом, но...» Мужчина оборвал себя и, мгновение помедлив, сменил тему. «Ты сказал, что убил Киллиана». «Убил», — равнодушно согласился Альдер и вернул жезл. «И что теперь будет с Конкордией? Ты не забыл, что мы собирались забрать?» Он явно что-то недоговорил, и, вероятно, мое присутствие было тому причиной. «И все же...» Альдер поёрзал, усаживаясь удобнее, и я больше не чувствовала его возбуждения. «Скажи, почему ты разрушил мои отношения с Оливией?» «Разрушил?» — Сайлос скривился. «Отношения? Какие у вас могут быть отношения?» «Серьезные», — ответил темный принц. «И я хочу знать, зачем ты обманул Лив, перехватив ее письмо?» «Письмо?» — удивился король и поднялся с дивана. «Ты, вероятно, выжил из ума, раз решил, что мне есть дело до того, кого ты трахаешь. Пусть даже это светлое. До тех пор, пока у происходящего нет будущего, я не вижу проблемы». «Но у него есть будущее», — непреклонно возразил Альдер. «Однако мы оба уже поняли основное. Король Сайлос не писал то письмо. Значит, это сделал кто-то другой, и вывод напрашивался сам собой. Чем-то наши отношения помешали кронпринцу». «Я мало была знакома с семьей Ваал, но почему-то мне казалось, что Элджерон, с которым мне также довелось иметь дело, был более приближен к трону». «Кто такой вообще этот Конрад?» «Наверное, замешательство отразилось в моих глазах, потому что Альдер счел нужным пояснить». «Конрад, как и я, был сосредоточен на выполнении тайных приказов отца». На момент нашего знакомства его не было в Аркейне. Он вернулся только спустя месяц, и я не счёл необходимым представить тебя ему. Видимо, это его расстроило. Я кивнула и повернулась к королю, который задумчиво уставился в окно, сложив руки на массивной груди. Сидеть на коленях Альдера, когда диван освободился, стало как-то неловко. Я дернулась, чтобы встать, но мужчина удержал меня и крепче прижал к себе. «Расскажи мне все с самого начала». «Наконец, Сайлос повернулся к нам. Что между вами было? Что произошло дальше? Как ты оказался у Киллиана?» Пока Альдер, собравшись с мыслями, излагал отцу последние события, у меня было время взглянуть со стороны на все, что между нами произошло. Я не вмешивалась в рассказ, потому что мне было мучительно стыдно, что я не смогла защитить любимого от Киллиана. Мне было проще слепо верить королю Конкордии, что он не причинит вреда пленнику, чем открыто пойти против него. Даже маленький бунт с заклятием на цепях мог окончиться весьма печально, если бы мой жених хоть что-то заметил. И пусть я в действительности ничего не могла сделать, я все равно чувствовала себя трусливой и слабой. «Конрада сейчас нет в дворце». Наконец, задумчиво проговорил Сайлос, и его взгляд метнулся ко мне, окатив меня холодом с головы до ног. «Вам есть что добавить, мисс Лау?» «Вообще-то есть». Говорить, сидя на коленях Альдера, было действительно неудобно, и я встала. На этот раз принц, видимо, что-то почувствовав, не стал меня удерживать. «Я хочу попросить, чтобы вы пощадили моих родителей. Вы прекрасно знаете, что они исполняли приказ Киллиана, и у них не было другого выбора, кроме как подчиниться. Он угрожал им». «Почему вы не сказали этого сразу?» — спросил король, нахмурившись. «Я сказала». Мой голос стал звонким от вспыхнувшей злости. Кожа начала покалывать от внезапного прилива магии. «В письме, которого никто из вас не получил». «Что ж, я подумаю над вашей просьбой». «Пока вы думаете, они погибнут». Я шагнула к королю, нарушив границы его личного пространства и схватив за руку, но я действительно была в отчаянии. К тому же, кто, кроме них, сможет рассказать, почему я выжила? Сайлас тихо хмыкнул и вырвал у меня свою руку. «Хорошо», — будто неохотно согласился он. «Я прикажу доставить их во дворец». Меня затопило такое облегчение, что ноги едва не подкосились. Я покачнулась, и стоявший рядом Альдер обхватил мою талию, придерживая. «Я прикажу Конраду вернуться». Король направился к выходу из гостиной. «Похоже, нам с ним нужно серьезно поговорить». Я усмехнулась, слишком счастливая, чтобы беспокоиться о назревшем при неблагом дворе заговоре, и тихо вскрикнула, когда Альдер снова усадил меня на свои колени, как только дверь за королем Маркейна захлопнулась. «Как думаешь, что теперь будет с Конкордией?» — спросил он, проведя носом по моей шее. Я сладко вздохнула, уютно устроившись на коленях своего мужчины и обвив его шею руками. Чувственные, красивые губы были так близко, что я едва сдерживалась, чтобы не попробовать их на вкус. Вопрос Альдера заставил меня задуматься. «У Киллиана не было наследников», — сказала я. «Даже бастардов. Он не позволял своим шлюхам из гарема иметь детей. Берег себя для жены». Темный принц тихо фыркнул мне в ухо. «А братья или сестры?» — спросил он. Насколько мне известно, у него никого не было. Как-то не озаботился Кейл будущим своей страны на случай непредвиденной смерти. Даже странно. «Почему он с такой силой хотел именно тебя? Из-за твоего внезапно открывшегося дара?» «Какого дара?» Я не хотела даже думать об этом, как и вспоминать то, что сделали псы. Альдер молчал довольно долго, прежде чем продолжить. «Ты правда не понимаешь?» — тихо спросил он. И это действительно было так. Я не знала, что произошло в том уединенном домике после того, как псы Киллиана уничтожили мой щит. «Наверное, у меня какая-то устойчивость к огню», — предположила я. «Не просто устойчивость. Думаю, как бы ужасно это ни звучало, они тебя уничтожили, но ты восстала из пепла. Я знаю только один вид существ, способных на подобное. Но если в тебе есть капля крови Феникса...» Ему не обязательно было заканчивать фразу. Все знали легенду о бессмертных королях древности, что покинули наш мир, но это было так давно, что истории о них перешли в разряд фольклора. И я просто не могла поверить, что все это было правдой. «Я должна поговорить с родителями», — в конечном итоге решила я. «Если мы как-то связаны с фениксами, они должны об этом знать». «Ты же понимаешь, что это значит?» Альдер с надеждой заглянул мне в глаза. Но у меня не было для него хороших новостей. Я действительно не знала, что могло изменить наличие во мне крови Феникса. «Лив, подумай!» Альдер легонько сжал мои пальцы. «Кто на протяжении веков правил Конкордией? Кто самый знаменитый король?» «Адам?» Не задумываясь, ответила я. «И как ему на смену внезапно пришел Киллиан?» Я задумалась. Я никогда не задавалась вопросом, как именно это произошло. Просто в какой-то момент бессмертный король исчез, не оставив после себя наследников, и его место занял совершенно другой фейри, о котором раньше никто никогда не слышал. По Конкордии ходило много слухов, но ни один из них не был подкреплен фактами. Король Адам был убит? Где, в таком случае, его тело? Откуда взялся новый правитель? Откуда ему еще взяться, если Адам никого не подпускал к себе достаточно близко? Да, правление Киллиана вызывало много догадок и слухов, но никто в действительности не задавался вопросом, откуда он пришел, и уж точно никто не считал его самозванцем. Задумавшись об этом сейчас, я не могла не признать это странным, как будто кто-то ментально воздействовал на всех жителей Конкордии. «Мне нужно поговорить с родителями», — повторила я, не сомневаясь, что они могли все прояснить. «Конечно», — мягко согласился Альдер и поднялся, удерживая меня на руках. «А сейчас, пожалуй, нам обоим нужен отдых. Как насчет того, чтобы перебраться в постель?» Несмотря на отсутствие усталости, я согласно кивнула и позволила темному принцу отнести меня в кровать. Во мне было много чувств и эмоций, но сильнее всего горела надежда. Я верила, что утро принесет нам хорошие вести.